Каждую минуту может кто-нибудь войти, да и сама Гренадина спохватится, что забыла ключ в столике. Последняя запись. 20 ноября. Выдали жалованье за месяц. Когда получаешь на руки такие большие деньги, все-таки 20 рублей, кажется, что ужасно богато, все можешь купить. А распределишь расходы на месяц, и ни на что не хватает. Вот мой месячный расчет. В эмеритальную кассу вычитают на старость 2 рубля. Папе послать 5 рублей. За комнату 3 рубля. На еду по 20 копеек в день 6 рублей. Квартирной хозяйке в счет долга 50 копеек. Чай и сахар 1 рубль. Итого 17 рублей 50 копеек. На все остальное – мыло, баня, спички, керосин, почтовые марки, ремонт одежды и обуви – остается мне 3 рубля. Вот и все мое богатство. Очень мучает меня долг хозяйки – 3 рубля. Послала папе, чтобы подкормить его после воспаления легких. Уговорились с хозяйкой, что буду выплачивать по 50 копеек в месяц в течение 7 месяцев. Значит, верну ей не 3 рубля, а 3 рубля 50 копеек. А она имеет такой вздорный характер, что просто описать невозможно. Я выплачиваю очень аккуратно, но она каждый день напоминает, что она моя благодетельница. Сегодня я из-за ее характера ушла утром в институт без чая. Когда попросила, как всегда, разрешение налить себе стакан кипятку из ее самовара, она вдруг говорит со злостью: «Заводите свой самовар!» Я даже заплакала. Очень обидно, когда ты ни в чем не виноват, а к тебе с грубостью и злостью. Рядом с тетрадью в ящике Гренадины лежит письмо, которое она сегодня начала писать и оставила недописанным. «Дорогой папа, сегодня получила жалование и посылаю тебе переводом 5 рублей. Ты не волнуйся, это для меня совсем не трудно. Я живу хорошо, у меня хватает на все. И сыта, даже шоколад ем, и одета прилично, и комнатка у меня веселая, солнечная. Только бы ты был здоров, не болел и писал мне письма. Больше мне На этом письмо обрывается. Очевидно, ничего не надо. Наверное, в этом месте раздался звонок к концу уроков, и Гренадина оставила письмо недописанным. Тихонько кладу тетрадь и письмо в ящик стола. Сижу вся красная от стыда, от раскаяния. Хоть бы, думаю, и вправду какие-нибудь тайны открылись у Гренадины. А то ведь пустяковое все. И эту маленькую грошовую тайну и ту не пощадила я, расковыряла, словно лапки у мухи оторвала. Никому, ни Мане, ни Варе, даже папе не расскажу про это. Как бы мне хотелось быть за 100 верст отсюда, от этого столика с его ключом. Вспоминаю, что Гренадина сказала: в уборную наказанным ходить можно. Вот и хорошо. Сейчас пойду в пингвин. Так у нас в институте называется уборная. Буду там сидеть до тех пор, пока на больших часах в коридоре стрелки покажут без 3 минут 5. Очень неуютно идти по пустынному коридору. Во всем этаже нет ни одной души. Звук собственных шагов по паркету кажется мне оглушительно громким и заставляет оглядываться назад. Кто там топает позади меня? Вот, наконец, и пингвин. Здесь тоже непривычно пусто и тихо. Все приходящие ученицы ушли домой, а пансионеркам не разрешается в неучебное время пользоваться этой уборной. Для них есть другая, на 3-м этаже. «Чудится мне, что ли?» «Нет, не чудится. Кто-то плачет». Подхожу ближе. На подоконнике в глубокой оконной нише